Видели вы на дверях машинных кладовых по правому борту аншлаг? Перед входом проветрить? — спросил капитан. — Не помню, — сказал чех. — Я немного волновался, а когда волнуешься, тебе не до плакатов. В тех помещениях, где ехал этот господин, на Есенине расположены рефрижераторные моторы, там сдохнешь даже в противогазе, — сказал капитан. Чех стал клясться и ругаться по-английски. Официальный переводчик, украинец Шип Шандлер, стал орать на чеха. Полицейские и миграционные чиновники хохотали. Чех, оказывается, крыл окружающих на отличном канадском блатном жаргоне. Оставалось удивляться тому, как быстро он овладел им. Шел 20-й день после столкновения Есенина с королевой Викторией. Перед капитаном извинились. Про чеха он сразу забыл. Его вообще редко интересовали и волновали чужие судьбы. 8 августа в Ванкувер прилетел на международную авиационную выставку посол СССР в Канаде Мирошниченко. Выставка открылась в пригороде Ванкувера. Посетить ее послу следовало в обязательном порядке. Но главное, что его здесь интересовало, была история Есенина и Виктории. Капитан и Свешников явились к послу в фешенебельный отель Ванкувер. Хаустов первый раз встречался с таким высокопоставленным представителем своего государства. Посол держался совсем просто. Обведя рукой стены гостиничного номера, он улыбнулся и сказал: «Вот что, ребятки, разговаривать здесь с вами я не буду, сейчас нет времени. Приеду сегодня вечером в 20 часов на ваш пароход. Посмотрю на поэта-безобразника. Надо же, и после смерти бедокует». По пути на судно капитан спросил у представителя торгпредства, можно ли приготовить ужин и можно ли подавать к ужину спиртное. Он опасался, что такие приготовления могут чем-либо рассердить посла. — Конечно, готовь. Он русский человек и очень хорошо знает и понимает души людей, — немного подумав, сказал Гена Свешников и облизнулся. Посол приехал не в 20, а в 21 час. Ужин перестоял, старпом и повары издергались. Капитан встретил посла рапортом с рукой под козырек. Он доложил, что теплоход Сергей Есенин находится в порту Ванкувер под арестом. Судно разгружается. Повреждения, нанесенные столкновением, в значительной степени уже исправлены силами экипажа. Экипаж здоров и готов к выполнению любых заданий. В конце рапорта посол по-стариковски крякнул, облегченно вздохнул и проследовал в капитанскую каюту. Хотя капитан отлично понимал, что положение его хуже губернаторского, и хуже оно, нежели уже есть, быть не может, но все-таки некоторое время чувствовал себя скованно. Эта скованность проявляла себя официальностью словаря. 23 июля сего года теплоход Сергей Есенин, 11401 брут регистровая тонна, имея на борту 3750 тонн груза стального проката и автомашин, снялся из порта Йокогама, Япония, на канадские порты Ванкувера и Нью-Вестминстер, — сказал капитан. Судно находилось в хорошем техническом состоянии. — Давайте, Николай Гаврилович, прямо со столкновения, — попросил посол, — а еще лучше после столкновения. После столкновения были предприняты все меры безопасности по спасению своего судна и парома, а также пассажиров парома. Аварийная партия собралась у места повреждения и была готова бороться с пожаром, а также с затоплением водой, а также подготовила все средства для пересадки пассажиров парома на наше судно. Капитану парома были предложены все виды помощи, в том числе и медицинская. С приходом в Ванкувер для охраны интересов судовладельца и грузоотправителя был заявлен морской протест, нанят адвокат, обратились в торгпредство с просьбой оказать содействие в квалифицированной юридической помощи. «Так-так», — с непонятной интонацией сказал посол. Гена Свешников начал делать капитану какие-то знаки, но тот остановиться при всем желании почему-то не мог. Уже в первые часы после столкновения в газетах по телевидению здесь начали демонстрировать снимки столкновения, — продолжал капитан. Их давали крупным планом. Было написано много статей, обвиняющих командование Сергея Есенина в небрежном судовождении. С обвинительными заявлениями выступили такие ответственные лица, как генеральный прокурор Британской Колумбии, министр шоссейных дорог Колумбии, а заместитель генерального прокурора Британской Колумбии будет даже свидетелем обвинений против командования теплохода Сергея Есенина. «В этой обстановке с экипажем проводилась большая работа», — продолжил капитана посол, «по предотвращению различного рода провокаций, возможностей неправильных и ненужных репортажей, разъяснения обстоятельств столкновений и линий на охрану интересов Союза Советов, так,